то время как хвалил меня, на мой взгляд, даже слишком. Я позволил себе спросить у него: «Леонид Осипович, а почему же мы с вами в этой передаче не сыграли нашу сценку «Где родился джаз»? Ведь она имеет бешеный успех». «Как, почему?» — обеспокоился Утесов. «Это же из нашей с тобой программы «Перелистывая страницы». Ты хочешь показать ее по телевизору? Народ это увидит. А что же мы с тобой будем делать через неделю, выехав на гастроли?» И действительно, так было принято, не показывать по телевизору то, что завтра предстоит показать зрителю на сцене. Это негласное правило выполняли все, в том числе и Утесов, и Райкин. Лучшие спектакли Райкина снимались уже потом, и зачастую без зрителя, что, безусловно, лишало их удивительной атмосферы, складывающейся в контакте с публикой. В 70-х, 80-х на эту удочку попался и я. Ведь я же ученик Утесова. Все мои программы тех лет не были записаны даже на аудиокассетах по простой причине. Я не разрешал, потому что боялся обидеть зрителя, пришедшего на концерт. Мы считали неэтичным исполнять уже известное. Как жаль. Сценка «Где родился джаз» считается сейчас эстрадной классикой. Мы спорили с Утесовым о том, где же все-таки родился джаз. Я утверждал, что в Нью-Орлеане, Утесов доказывал, что в Одессе. Мастер, естественно, побеждал, завершая сценку наглядным музыкальным примером. Есть одна запись этой сцены в урезанном виде на пластинке. А на видео мы теперь уже не увидела. Жаль, что он меня не пригласил тогда на телепередачу, потому что каким-то чудом именно она сохранилась во времени. Утесовских видеозаписей очень мало. Слава Богу, есть эта книга «Спасибо сердце». Книга о жизни великого артиста, состоящая из радуги чувств и событий, щедро усыпанная шутками и курьезами, пронизанная любовью к людям. «Спасибо тебе, сердце, за то, что ты умеешь так любить». Лопе де Вега когда-то сказал: «Тот зря стучится в дверь, кто не стучится в сердце». Так вот, Утесов достучался до сердца своего народа. Он там и живет. Евгений Петросян, народный артист России. От автора. Когда-то я написал свою первую книжку «Записки актера». Мне было тогда 40 лет. Возраст, в общем-то, зрелый. Но теперь я вижу, что был просто мальчишкой и не смог трезво и холодно разобраться в своей жизни и своей работе. Я выслушал немало упреков, страшно огорчался, но не умел еще спокойно сказать себе «поделом» и отнестись ко всему философски. Через 20 лет вышла моя вторая книжка «С песней по жизни». Тогда мне уже было на 20 лет больше, и я был уверен, что все понял, во всем разобрался, все пережил, и могу беспристрастно посмотреть на вещи. Трезво и холодно проследил я свою жизнь, многое в ней переоценив, чему-то оставшись верным по-прежнему, но и на этот раз не достиг желаемого. Беспристрастность не для актера. Теперь мне снова на 15 лет больше, и я написал третью книгу. Я попытался исправить в ней ошибки, промахи, неточности двух первых и иными глазами посмотреть на свои поступки, на свои дела, на свои мечты и их осуществление. И то, на что я не обращал внимания в двух первых, показалось мне особенно важным и дорогим теперь. Хотя жизнь у человека одна, и ее не переживешь заново, Вот уж где действительно не убавить, не прибавить.